Глава 21. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо Твое к Иерусалиму и произнеси слово на святилище и изреки пророчество на землю Израилеву, и скажи земле Израилевой, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, и извлеку меч мой из ножен его, и истреблю у тебя праведного и нечестивого. А для того, чтобы истребить у тебя праведного и нечестивого, меч мой из ножен своих пойдет на всякую плоть от юга до севера. И узнает всякая плоть, что я Господь, извлек меч мой из ножен его, и он уже не возвратится. Ты же, Сын Человеческий, стенай, сокрушая бедра твои, и в горести стенай пред глазами их. И когда скажут тебе, от чего ты стенаешь, скажи, от слуха, что идет. И растает всякое сердце, и все руки опустятся, и всякий дух изнеможет, и все колени задрожат, как вода. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, изреки пророчество и скажи, так говорит Господь Бог, скажи, меч, меч, наострен и вычищен, наострен для того, чтобы больше заколоть, вычищен, чтобы сверкал, как молния. Радоваться ли нам, что жезл сына моего презирает всякое дерево? Я дал его вычистить, чтобы взять в руку. Уже настроен этот меч и вычищен, чтобы отдать его в руку убийцы. Стенай и рыдай, Сын Человеческий, ибо он на народ мой, на всех князей Израиля, они отданы будут под меч с народом моим, посему ударяй себя по бедрам. Ибо он уже испытан, и что, если он презирает и жезл, сей не устоит, говорит Господь Бог. Ты же, Сын Человеческий, пророчествуй и ударяй рукою об руку. И удвоится меч, и утроится меч на поражаемых, меч на поражение великого, проникающий во внутренность жилищ их, чтобы растаяли сердца, и чтобы павших было более. Я у всех ворот их поставлю грозный меч, увы, сверкающий, как молния, настроенный для заклания. Соберись и иди направо или налево, куда ни обратилось лицо твое. И я буду рукоплескать и утолю гнев мой. Я, Господь, сказал. И было ко мне слово Господне. И ты, Сын Человеческий, представь себе две дороги, по которым должно идти мечу царя Вавилонского. Обе они должны выходить из одной земли, и начертай руку, начертай при начале дорог в города. Представь дорогу, по которой меч шел бы в Раву сынов Амоновых и в Иудею, в укрепленный Иерусалим. Потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания. Трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень. В правой руке у него гадание в Иерусалим, где должно поставить тараны, открыть для побоища уста, возвысить голос для военного крика, подвести тараны к воротам, насыпать вал, построить осадные башни. Это гадание показалось в глазах их лживым, но так как они клялись клятвою, то он, вспомнив о таком их вероломстве, положил взять его. Посему так говорит Господь Бог, так как вы сами приводите на память беззаконие ваши, делая явными преступления ваши, выставляя на вид грехи ваши во всех делах ваших, и сами приводите это на память, то вы будете взяты руками. И ты, недостойный преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестию его положен будет конец. Так говорит Господь Бог, сними с себя диадему и сложи венец, этого уже не будет. униженное возвысится и высокое унизится. Низложу и его, не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему. И ты, сын человеческий, изреки пророчества и скажи: так говорит Господь Бог о сынах Амона и о поношении их, и скажи: меч, меч обнажен для заклания, вычищен для истребления, чтобы сверкал, как молния, чтобы тогда, как представляют тебе пустые видения и ложно гадают тебе, и тебя приложил к обезглавленным нечестивцам, которых день наступил, когда нечестию их положен будет конец. Возвратит ли его в ножны его? На месте, где ты сотворен, на земле происхождения твоего, буду судить тебя. И изолью на тебя негодование мое, вдохну на тебя огнем ярости моей, и отдам тебя в руки людей свирепых, опытных в убийстве. Ты будешь пищей огню, кровь твоя останется на земле. Не будут и вспоминать о тебе, ибо я, Господь, сказал это».